Второй – определяющий шаг NAL. Используйте метод рычага. Ассоциируйте сильное страдание с тем, что изменение не происходит сейчас, и сильную радость, если изменение происходит сейчас. Большинство людей действительно хотят изменений, но не могут заставить себя сделать это. Изменение же, как правило, не является результатом способности к этому, это почти всегда результат побуждения. Если бы кто-то приставил к вашему виску дуло пистолета и сказал: «Лучше выйди из этого подавленного состояния и немедленно почувствуй себя счастливым», то, ручаюсь, любой из вас смог бы найти способ изменить свое эмоциональное состояние в тот момент и в тех обстоятельствах. Но проблема, как я уже сказал, заключается в том, что часто изменение зависит от «следовало бы», а не «должно». А если и должно, то когда-нибудь потом. Единственный способ изменить что-то сейчас – это вызвать такое сильное ощущение срочности, которое заставит нас сделать это. Поймите, что если мы хотим произвести изменения, то не должно даже возникать вопроса о том, можем ли мы сделать это. Установка должна быть такой – мы сделаем это. А от постановки вопроса, сделаем это или нет, зависит степень нашего побуждения, которое, в свою очередь, приводит к этим двум силам-близнецам, формирующим нашу судьбу, горе и радости. Каждое совершающееся в нашей жизни изменение является результатом изменения наших нейроассоциаций, связанных со страданием и удовольствием. Однако часто мы испытываем трудности, принуждая себя что-либо изменять, так как у нас возникают противоречивые эмоции относительно этих изменений. Но мы хотим изменений. Мы не хотим заболеть раком в результате курения. Мы не хотим, чтобы наши интимные отношения разрушались из-за чрезмерного темперамента. Мы не хотим, чтобы наши дети считали, что их не любят, потому что мы грубы и жестоки с ними. Мы не хотим чувствовать себя подавленными всю оставшуюся жизнь из-за чего-то такого, что случилось в далеком прошлом. Мы больше не хотим чувствовать себя жертвами. Тем не менее, мы боимся изменений. Мы рассуждаем так: что если я брошу курить, а все равно умру от рака? Так зачем лишать себя удовольствия, которые всегда доставляли мне сигареты? Или что если я избавлюсь от этого негативного чувства, связанного с изнасилованием, а вдруг это случится со мной опять? У нас возникают противоречивые чувства, когда мы связываем с изменением оба элемента – и страдание, и удовольствие, что вызывает в мозге неопределенность относительно того, как поступить, и не дает нам полностью использовать все ресурсы, чтобы произвести изменения в буквальном смысле слова в один момент, если каждая частичка нашего существа настроилась на это. Как же добиться изменения? Одним из условий, благодаря которому фактически каждый человек может измениться, является достижение болевого порога. А это значит, что вы испытываете страдания такой силы, что наступает предел терпения, и вам становится ясно, необходимо произвести изменения сейчас же. Это та точка, когда ваш мозг заявляет: «Довольно, я не могу больше терпеть этого ни одного дня, ни одного мгновения». Испытывали ли вы когда-нибудь подобное чувство, например, в личных отношениях, когда вы вдруг начинали понимать, что они причиняли вам много страданий, и в сущности вы не были счастливы, но все равно продолжали тянуть эту канитель? Почему? С рациональной точки зрения для вас было бы лучше ничего не предпринимать, чтобы поправить дело. Но если эти отношения причиняли вам столько боли, то почему вы не порвете с ними? Но несмотря на то, что вы несчастны, вы боитесь неизвестности, которая оказывается более мощной побудительной силой. «Да, я несчастна сейчас», — думаете вы, «но что, если я уйду от этого человека и никогда не найду другого? По крайней мере, я знаю, как справиться с той болью, которую испытываю сейчас». Подобные мысли удерживают людей от всяких попыток изменить свою жизнь. Однако в один прекрасный день боль, причиняемая этими негативными отношениями, становится сильнее, чем страх неизвестности, и тогда вы переступаете болевой порог и производите изменения. Это может быть связано и с вашим телом, когда вы наконец приходите к выводу, что не можете дальше жить, ничего не предпринимая относительно своего избыточного веса. Поводом к этому могли послужить тщетные попытки втиснуться в любимые джинсы или ощущение, как ваши отяжелевшие бедра трутся друг о дружку, когда вы с трудом тащитесь вверх по лестнице, или вид висящих жировых складок на боках. Метод рычага мы используем для того, чтобы поднять или сдвинуть с мертвой точки огромный груз, с которым никакими силами мы не можем справиться. Этот метод абсолютно незаменим при осуществлении любого изменения, освобождении от такого бихевиорального груза, как курение, тяга к спиртным напиткам, переедание, сквернословие или таких эмоциональных моделей, как чувство подавленности, беспокойства, страха, несоответствия, их можно перечислять сколько угодно. Для изменения требуется не просто констатация факта, что вам нужно измениться. Это должно быть осознанно на самом глубоком эмоциональном и сенсорном уровне. Вы должны измениться. Если вы многократно пытались произвести изменения и всякий раз терпели неудачу, то это лишь означает, что уровень страданий из-за неудачи изменить что-то оказался недостаточно сильным. Вы не достигли предельного уровня болевого порога. Когда я занимался частной врачебной практикой, то обязан был найти ту наивысшую предельную точку для того, чтобы помочь людям произвести изменения за один сеанс, в то время как они не могли излечиться от той или иной фобии в течение нескольких лет. Я начинал каждое занятие словами, что не смогу работать ни с одним человеком, если он не возьмет на себя обязательство измениться сейчас же. Одной из причин этого была назначенная цена – $3000 за сеанс. И я не хотел, чтобы они выкладывали свои деньги до тех пор, пока полностью не настроятся на успешный результат сегодня, за одно занятие. Иногда желающие прилетали ко мне с другой части страны. Мысль о том, что я отправляю их обратно домой, не разрешив их проблем, побуждала моих пациентов полчаса убеждать меня, что они действительно приняли такое обязательство и сделают все, чтобы сейчас же измениться. Имея такого рода рычаг, осуществление изменения становится делом времени. Перефразируя философа Ницше, можно было сказать: «Тот, у кого есть достаточно сильное «почему», может выдержать почти любое «как». Я обнаружил, что 20% изменений основываются на знании «как», а 80% на знании «почему». Если мы соберем ряд достаточно веских причин для изменения, то сможем в одну минуту изменить то, что не удавалось изменить годами. Дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Архимед. Величайшей подъемной силой, которую человек может найти в себе, является страдание, которое идет изнутри, а не приходит извне. Осознание того, что вам не удалось построить жизнь в соответствии с собственными стандартами, вызывает самые сильные переживания. Если нам не удается действовать соответственно собственному представлению о себе, если наше поведение не согласуется с нашими стандартами, с той личностью, которой мы себя воображаем, тогда расхождение между нашими действиями и тем, что мы есть, приводит нас к необходимости изменения. Подъемная сила, вызванная несовместимостью между представлениями данного человека о нормах жизни и его поведением, может оказаться невероятно эффективной и привести к изменению. Это происходит не только вследствие давления на него внешнего мира, но и от внутреннего давления, созданного им самим. Одним из наиболее сильных движущих механизмов человеческой личности является сила сохранения своей индивидуальности. Причина, по которой столь многие из нас запутываются в противоречиях, состоит в том, что мы не можем понять, в чем заключаются эти несовместимости. Если вы хотите кому-то помочь, то не допускайте, чтобы подобного типа рычаг ввел его в заблуждение или указал на имеющиеся противоречия, а скорее помог бы поставить вопросы, которые заставят его осознать собственные противоречия. Это гораздо более мощный рычаг, чем нападки. Если вы стараетесь повлиять только на внешнее давление, то это вызовет лишь сопротивление, но внутреннему давлению сопротивляться невозможно. Такого типа давление является ценным механизмом воздействия на самого себя. Самодовольство питает косность. До тех пор, пока вы не будете крайне недовольны своим настоящим поведением, у вас не будет побуждения сделать необходимые изменения. Давайте взглянем на это прямо. Давление связано в человеке с его животным началом. Так почему же люди не изменяются, если чувствуют и сознают, что им следует измениться? Они связывают гораздо больше переживаний с процессом изменения, чем с его отсутствием. Чтобы изменить кого-то или самого себя, мы должны просто перевернуть это так, чтобы неизменение стало невероятно болезненным, настолько болезненным, что переходило бы границы нашего терпения, а сама мысль об изменении логичной и приятной. Для того, чтобы создать действенный рычаг, задавайте себе вопросы, провоцирующие страдания. Что это будет мне стоить, если я не изменюсь? Большинство из нас слишком заняты размышлением о том, какова будет цена изменения. Ну а какова будет цена отказа от изменения? В конце концов, что я упущу в своей жизни, если не внесу в нее никаких изменений? Чего это уже стоило мне духовно, эмоционально, физически, материально и с позиции познания? Сделайте так, чтобы из-за отказа от изменений вы почувствовали такое ощущение страдания, такое сильное и требующее незамедлительных действий, что не смогли бы больше отказываться от этого. Если и это не вызовет достаточной движущей силы, тогда сосредоточьтесь на том, какое влияние это окажет на любимого человека, на детей или других людей, которые вам не безразличны. Многие люди скорее сделают что-то ради других, нежели ради самих себя. Поэтому представьте во всех деталях, какое негативное воздействие окажет ваша неспособность измениться на дорогих или очень нужных вам людей. Следующим шагом будет использование вопросов, вызывающих ассоциацию удовольствия, с помощью которых позитивные чувства у вас свяжутся с мыслью об изменении. Если я осуществлю это изменение, то какие это вызовет у меня чувства относительно самого себя? Какой стимул я мог бы создать, если бы изменил то-то и то-то в своей жизни? Что еще я смог бы осуществить, если бы действительно произвел сегодня это изменение? Как бы себя почувствовали при этом члены моей семьи и друзья? Насколько я стал бы от этого сейчас счастливее? Ключом к этому является преодоление множества причин, или, лучше сказать, достаточно веских причин, по которым это изменение должно произойти немедленно, а не когда-нибудь в будущем. Если у вас не возникнет побуждения произвести изменения сейчас, значит, у вас нет настоящего рычага. Теперь, когда вы связали в вашей нервной системе страдания с отказом от изменения, а удовольствие с совершением оного, вы привели в действие ту движущую силу, которая заставит вас измениться, и вы можете перейти к третьему определяющему шагу – нао.